Это касается лишь ее родителей, да еще, может, районного комиссара полиции. Николь В., 41 года, проживающий на улице Бломе. Не вижу пометки «найдено». Другими словами, никто не знает, что стало с Николь В. по профессии кухаркой. Андре Р., 10 лет, проживающий на бульваре Лавилет, дом 19 бис. Марселла П., 11 лет. Андре Р. еще не найден, но его почти наверняка задержат в каком-нибудь порту. Гаври или Бресте. А может, просто на вокзале Сен-Лазар или Северном. Случай с Марселлой П. более тревожный. Она пропала вместе со своей няней, 32-летней Колеттой Г., которая объявила всем соседским кумушкам, что собирается покончить с собой. Леон В., 56 лет, проживающий на улице Реамюра, пропал 22-го, найден 23-го. Не поклянусь, что этот человек действительно утратил память. Он живет с детьми, которые строго за ним присматривают и ограничивают в карманных деньгах. Но и время от времени. А вот страница, целиком заполненная именами детей, большей частью иностранными, польскими, венгерскими, итальянскими, немецкими, я поднимаю удивленный взгляд на начальника части. «Взгляните на дату», — советует он с улыбкой. 14 июля. Ну и ну. В любой праздник, на любое праздничное шествие, всегда собираются тысячи зевак из самых разных уголков Парижа. Дети часто теряются в толпе, особенно маленькие, от 4 до 10 лет. Юные французы часто могут хоть сказать полицейскому или прохожему, как их звать, где живут. Но есть тысячи детей-иностранцев, которые не понимают по-французски. Представляю, как в такие радостные дни обезумевшие родители осаждают полицейские участки. В такой день подчас теряется 30-40 детей, а через несколько часов за ними приходят. Матери ищут своих детей, словно потерянный зонтик в столе находок. Робер М., 60 лет, проживающий на улице Клиньянкур. Он пропал 3 месяца назад. До сих пор о нем ничего не известно. Эмма Ж., 14 лет, выглядит на 16-17, проживающий на улице Десу-де-Берш, не подает признаков жизни уже 5 недель. Жак Г., 12 лет, слабого здоровья, проживает по улице Сен-Жак. Последний раз его видели вместе с какой-то брюнеткой на костылях. Но разве это не похоже на главу из Эжена Сю? Эмилия А., 6 лет, проживающая на улице Брока, одета в платье с голубой саржи и синие туфельки. Это пропало 2 дня назад. Кто может сказать, что происходит в головах у детей, особенно у девочек? Недавно одна 14-летняя девочка позвонила у ворот парижской больницы. Пока привратник шел отворять, она выстрелила себе в голову из взятого у отца пистолета, и в руках у мужчины оказался труп. Зачем ей было умирать? Почему именно у дверей неизвестной ей больницы? И зачем она позвонила, прежде чем выстрелить? Бывает правда, что и взрослых понять не проще. Как, например, человека, который недавно разбил стекло сигнализатора на улице Гренель. Полицейские участки схватили трубку. Сначала из нее громогласно раздалось слово «дерьмо», потом 3 выстрела, и все. Когда машина подъехала к сигнализатору, около него лежал труп человека, который, прежде чем застрелиться, повторил знаменитое слово «камброна». Примечание. Знаменитое слово «камброна» Пьер Камброн, 1770-1842 годы, французский генерал. В битве при Ватерлоо На предложение сдаться ответил: «Гвардия умирает, но не сдается».